«А ты ничего не попутала, девочка?» Поинтересовалась вкрадчиво и с нескрываемой угрозой в голосе у королевы Хиля могучая старушка в рогатом шлеме, одетая в древнюю асгардскую броню и держащая в руках пару топоров, один из которых был подозрительно похож на тот, которым нынче владеет заноза. «Бера!» – прошипели дисы с нотками страха в голосах. «Бера!» – тяжело выдохнула уже Лех, а затем произнесла: «Ни тебе, ни мне не нужно, чтобы Хила все же смогла осуществить свои замыслы и сесть на этот престол». «Да, не нужно», — согласилась старушка, «но мне еще и не нужно, что мной смели распоряжаться, как какой-то там шавкой. Тебе еще не одно тысячелетие расти до подобной наглости, девчонка», — выдала она грозно, и это возымело эффект, ибо Лех согласно кивнула, а затем, почтительно склонив голову и приложив правую руку ладонью к груди, произнесла: «Прошу простить меня за дерзость, а великая всематерь Бера, я, Лех из Хиля, королева Хильхейма, прошу тебя помочь мне в сей час, дабы твоя внучка вновь потерпела крах в своих замыслах». «Вот, уже лучше», — покивала важно Бера, поудобнее перехватила свои топоры и повернулась к нам с дисами, которые уже вовсю развлекались с эйнхериями и валькириями, причем, вполне успешно с ними воюя, ведь несмотря на численное преимущество противника, до меня смогли добрать лишь считанные единицы, да и то лишь за тем, чтобы я их тут же расчленил своими нитями. Однако, здесь имелся один важный нюанс: стоило кого-то из наших противников убить, как они растворялись в дымке, а затем вновь появлялись целехонькие подле трона Лех. Ну да, убить кого-то в мире мертвых – смешная шутка. Впрочем, дисов тоже нельзя было убить, а расчленить себя они не давали, по крайней мере пока что. И все закономерно изменилось, стоило Бере вступить в игру. То, что на вас, ничтожные, надели ошейники и каким-то чудом вернули зачатки разума, не сделало вас сильнее меня, с дороги, непутевые сучки, — провозгласило это древнее чудовище, из которого из всех щелей начала сочиться могучая и яростная сила, а затем пронеслось сквозь наших противников и дисов, разметав их всех словно кегли, дабы в следующее мгновение оказаться прямо напротив меня, с уже занесенными для удара топорами. «Умрите, смертные!» — выкрикнула Бера, и ее топоры разрезали лишь воздух там, где я только что стоял и откуда меня уносил в сторону импульс артефакта лужицы. «А ну стоять, трусы! Примите свою судьбу!» «Ага, делать-то нам больше нечего», — сообщил я и начал расплетать свой посох, а также свою адамантовую нить, из-за которой после второго своего рывка Бера с неожиданностью для себя обнаружила, что у нее не хватает руки. Так еще и в глазу торчит кое-чей костяной хвост. «Снежа, молодец. Вот только уже я сам это все отметил, когда улетал пулей в одну из местных стен, затем уходя в ее кладку на добрый метр, ибо в этот раз могучий удар топоров все же меня достал, благополучно преодолев мой барьер и плоть лужицы, затем попробовав на прочности мой адамантовый нагрудник, который это с честью выдержал. В отличие от моего черепа и некоторых костей, инерция и наличие препятствий, они такие, ага, эх, опять чинить. Благо филактерия не пострадала, но как вернусь домой, надо будет все же закончить с расчетами зачарования ее будущей защиты из адаманта, а также сплава адамантия с добавлением вибраниума. А то что-то мне все чаще и чаще прилетает в голову, да и враги что-то сплошняком не моего уровня идут. Плохая тенденция. Хотя, работай в Хиле, моя новая особенность нервной системы, и я бы им тут сейчас показал Кузькину мать, устроив погодный мини-апокалипсис, вот только местный мир был глух к моим попыткам общения с собой. «Бера, смертные все еще живы. Черт», — заметила. «Притвориться мертвым в царстве мертвых не прокатило, а жаль. Впрочем, неважно, ведь кавалерия уже тут, и прибыла она к нам эпично, прямиком за громадным обсидиановым снарядом, что пробил собой насквозь весь местный дворец сверху донизу. И надо было видеть, как из-за этого переменились лица, как Беры, так и Лех. Первая сморщилась, словно разом проглотила корзину лимонов, а вот на светлом лике второй появился страх. Бой неожиданно замер. «МММ, ты все же решилась напасть, предательница, когда узнала последние новости». Голос одной царевны, вышедшей из пыльной завесы в сопровождении второй шестерки дисов, выражал крайнюю степень довольства и при этом чуть ли не сочился сладкой патокой. «Неужто храбрость появилась?» — поинтересовалась она, ехидно улыбаясь. «О, и тебе привет, мой почетный предок», — обратилась Хила уже к Бере. «Все никак окончательно не растворишься в собственном маленьком раю, что тебе создала эта недотепа. Не дождетесь. Тут же гаркнула в ответ Бера. Ну, это мы еще посмотрим. Небрежно бросила в ответ Хила, переведя взгляд на Безликий. Дорогой мой, ты там живой? А во, обо мне проявили беспокойство, разумеется, сообщил я, вылезая из своей уютной дыры под светлые очи Хилы. Я тоже в порядке, если это кому интересно. Пробурчала лужица. Гёндал интересно. Тут же откликнулась на это одна копейщица, на которую тут же зашикали ее товарки. Прекрасно, тем временем кивнула Хила, улыбаясь и вновь переводя свой пылающий зеленью взор на Лех. Ну и что же ты молчишь, предательница? Язык проглотила, неужто тебе нечего сказать после стольких столетий старательного избегания встречи со мной? Ну давай же, смелее, трусиха, я же специально даю тебе такую возможность. Лех сглотнула, а затем, хахила, произнесла она, и голос ее при этом отчетливо дрогнул. Да-да, еще шире оскалилась царевна, явно вовсю наслаждаясь реакцией нынешней королевы Хиля, на лице которой так и читался страх, что затем начал сменяться мрачной решимостью. Я, начало было Лех и вновь запнулась, но затем все же продолжила. Я надеялась, что ты забудешь о своих непомерных амбициях и обиде, начав просто наслаждаться жизнью здесь, в этом замке, что я создала специально для тебя и который я окружила самыми красивыми и светлыми осколками Хиля, что только существуют. Покуда ты не обретешь возможность отсюда уйти, забыв о моем существовании, неужели это так сложно для тебя, создательница? Хо-о, протянула Хила, с любопытством рассматривая Лех, из чего бы мне забывать о твоем предательстве, дорогуша? Я всего лишь возжелала свободы, сказала Лех, отведя взгляд. Ты предала меня, припечатала Хила, иначе я бы не смогла освободиться от тебя, так и продолжив быть для тебя лишь игрушкой, инструментом, рабыней. Я создала тебя, ты моя служанка, вновь припечатал Хила. В третьем из испытаний я увидела, каково это не быть ею, и возжелала подобного всей душой. Но даже так я постаралась всеми силами обеспечить тебе максимальный комфорт здесь, настроив против меня одну половину Хила, покуда подкупила вторую, а у меня был иной выбор. Да, ты должна была просто передать мне корону, вновь припечатала Хила, и тогда бы все просто вернулось на круги своя, печально сообщила Лех. Хаем, так вот как они докатились до жизни такой. И третье испытание, значит, любопытно. И то-то я так и не нашел за время нашей тут экскурсии хоть одного одушевленного аса, их было достаточно легко определить моим новым глазом. Довольно, мне надоело слушать твои глупости, предательница, отрезала Хила, растеряв напрочь все свое недавнее благодушие. Однако, я сегодня в прекрасном настроении, так что я даю тебе последний шанс, Лех. Сделай то, что должна была сделать давным-давно, передай мне власть над Хилем, и тогда я обязательно подумаю над тем, чтобы после выбивания из тебя всей этой чепухи и дури, позволить тебе вновь занять свое положенное место подле меня. Как я и сказала, все просто вернулось бы на круги своя, еще более печально сообщила Лех, чтобы затем, встрепенувшись и встав со своего трона, сообщить: нет, я не отдам тебе контроль над этим царством, я лучше умру сотни и сотни раз, проходя через самые сложные испытания Хиля, чем вновь стану твой рабыней, создательница. И думаешь, я не знаю и не чувствую, что сейчас ты слабее, чем когда-либо, тебе не победить, мы повергнем тебя, убьем этих смертных, и все просто вновь вернется к тому, как было, и как я того желаю. Хо-о, так вот откуда в тебе вдруг храбрость прорезалась. Ну что ж, давай посмотрим, каким же это образом вы меня победите. Оскалилась Хила и призвала в руки свои парные клинки. О, вы наконец-то закончили, а то я думала, что усну из-за ваших соплей, напомнила о себе Бера, вновь полыхнув своей необузданной дикой энергией. Мне тебя снова убить несколько десятков раз, ископаемое, предварительно выбив все дерьмо и смешав с грязью твое лицо, поинтересовалась Хила у своей бабки. Можешь попробовать, наглая соплячка. Сейчас мы посмотрим, кто кого в этот раз смешает с грязью. Не осталась та в долгу и сорвалась в атаку, к которой тут же присоединились и все остальные участники данного представления. Дисы сошлись с инхериями и валькириями, а Лех начала закидывать нас всех заклинаниями, не забыв воздвигнуть вокруг себя защиту из мощного магического барьера, покуда на ее страже стоял еще и большой такой, а также грозно рычащий волчара с инфернальным взглядом. А ведь Хила и правда может проиграть, и тогда все эти товарищи просто меня грохнут. А это значит что? Правильно, что она должна победить, ибо лично мне на все эти драмы и их местные разборки класть, мне домой хочется, а посему я направился в самое пекло, где сошлись Хила с Берой, расчищая себе дорогу своим посохом и нитью, в чем мне активно начал помогать один юркий и смертоносный уже совсем не дракон, а также лезвия и шипы его хозяйки, начавшие то и дело протыкать и резать каждого, кто каким-то чудом умудрялся оказаться рядом с нами. Но вот мы оказались достаточно близко, и я, подгадав момент, совершил молниеносный рывок на пределе своих сил прямиком к Бёре, прибавив к данному рывку импульс артефакта лужицы. Так что рывок и правда вышел на славу, но моя цель все равно умудрилась на него среагировать, что стоило мне правой руки с посохом в ней, а самой старушке насаживание на один из клинков Хилы, к которому моя левая рука поспешила добавить, появившийся в ней стилет, который тут же начал делать свое темного дело. «А, что это?» — только и успела спросить Бёра, прежде чем протяжно заорать и попытаться выдернуть из себя данную бяку, в чем ей сильно помешали мои чудесные кандалы, резво вылезшие из-под остатков моего балахона и защелкнувшиеся на ее конечностях, а также выросшие из пола обсидиановые шипы, насадившие на себя это древнее чудовище. «Это твоя окончательная смерть, ископаемая», — сообщила торжествующая Хила своей бабке, став активно мешать всем и вся подойти к нам и как-то помешать, в чем начал помогать и я своей адамантовой нитью. И вот тут до Лиах явно и дошло, что что-то пошло не так, однако, было уже поздно, Бёра умирала в последний раз, но перед этим она нашла в себе силы и прокричала: «Гарм, уноси девчонку отсюда!» И прокричала она это явно тому странному волку, который поспешил схватить ойкнувшую Лиах зубами за шкирку и быстро побежать с ней в противоположную от нас сторону. «Врешь, не уйдешь!» Тут же взревела одна богиня смерти и направила вслед волку многочисленные лезвия, горящие смертоносной зеленью. Вот только тот был быстрым и прытким, да и у лезвий на пути начали появляться различные препятствия, в виде колонн, между которыми волк бежал, магических барьеров Лиах и новопризванных ей уже и так мертвых смертников. «А ну стоять, блохастая тварь!» — последовал новый выкрик, одновременно с которым, вслед уже почти скрывшемуся волку, была выпущена еще более обильная порция лезвий и обсидиановых шипов, напитанных под завязку смертоносной энергией, и пара из них все же смогла задеть свою цель, из-за чего волк взвыл от боли, но свою ношу не выпустил, так и продолжив бежать со всех ног. Хила бросились в погоню, оставив нас с Дисами тут разбираться с остатками врагов, что перестали возрождаться после столь экстравагантного исчезновения с поля боя их призывательницы. Когда жутко недовольная Хила через десяток минут вернулась, тут уже все было кончено. Уху, значит, Лиах все же скрылась. Эх, печалька. Видимо, мне все же придется проходить те чертовы испытания. Но можете меня поздравить, я окончательно упокоил и так уже давно мертвую матушку самого Одина, что стоило мне окончательно испорченного стилета и окончательно изорванного балахона. Эх, как же я за сегодня уже задолбался, а, хочу домой. Примечание к части. Новые картинки там. https://phtasabdgagl.yqausp8arctinch6. Глава 3. Три главных испытания Хильхейма, уготованные для тех, кто возжелает бросить вызов королеве Хиля и занять ее место, призваны обличить все самое лучшее и худшее в претенденте, заодно проверив его силу, волю и сам разум через страх, хаос и боль. Сера, Рихтер, ох ха-ха, сорвался вздох полустон с губ Хилы. Сильнее. Последовал за этим тихий приказ, впервые на моей памяти звучащий скорее как просьба, которую я тут же поспешил исполнить. Ах ха-ха. После чего с губ богини смерти сорвался еще более приятный для моего слуха полустон. Чуть правее, была мне выдана новая подсказка, после исполнения которой Хилаж закусила нижнюю губу и, ам-эм-эм, теперь уже более чем сладострастно простонала, затем потребовав: «Не останавливайся, будто бы я собирался, мы ж только на середине пути». Все мои мышцы сейчас вновь были усилены всеми доступными мне способами, а ладони оплетали веточки моего посоха, чьи листья активно горели цветом расплавленного золота с еле заметными зелеными и более чем отчетливыми красными вкраплениями. И этими самыми ладонями я бродил по обнаженному, подтянутому, влажному и разгоряченному телу Хилы, тщательно проходясь от самых кончиков пальцев ее длинных ног до кончиков пальцев рук, по дороге не забывая и об чуть ли не стальных, но в то же время упругих ягодицах, изящной спине, а также лебединой шее. Да, чуть выше, да, тут, ахаха, хорошо, ам-эм-эм, продолжай. И занимался я сейчас тем, что медленно, но верно убирал со всего этого великолепия вереницы устрашающих черных вен. Лечебный массаж помогал. Эх, вот я уже и массаж ей делаю. Ну а еще бы я его не делал, меня, знаете ли, сильно напрягают эти ее заскоки, совмещенные со странными эмоциональными перепадами. И ладно бы она при этом была где-нибудь там. Вот только после вчерашних разборок с Лех данное высочество в свойской для себя манере распорядилось, чтобы мы от нее дальше чем на 200 шагов не отходили, дабы тем самым на корню пресечь все возможные новые попытки местной владычицы нас прихлопнуть. И да, даже несмотря на безвременную кончину Беры, единственной в Хиле, кто на самом деле мог бы сражаться с Хилой на равных хоть какое-то время, последней все еще требовалось отдохнуть и набраться сил перед новой встречей с Лех, дабы у той банально не получилось завалить свою создательницу мясом, которого как раз таки в Хиле имелось более чем предостаточно. И я, честно говоря, так и не понял, что мешало нынешней королеве Хиле начать это делать уже давным-давно без остановки и перерывов на обед. Те же дисы вон только и делали, что на протяжении столетий огребали от Хилы, собирались из расчлененного состояния и шли вновь огребать в надежде урвать хотя бы каплю ее крови. Алиах лишь несколько законов в своем царстве издала и засела в самом его центре. И даже после вчерашнего, прекрасно зная, к чему все идет, она так и не начала подобных действий. Не может, не хочет, боится, готовится и тоже копит силы. Однако в любом случае из-за распоряжения царевны первую ночь в Хиле нам с лужицей пришлось провести в чертогах данного высочества, под которые во дворце отводился чуть ли не целый этаж. И эти царские палаты, честно говоря, внушали. Вначале ты попадал в приемную, она же что-то вроде гостиной с высоченными потолками, где можно было удобно расположиться на изящных и в то же время добротных диванчиках, часть из которых стояла подле громадного балкона с террасой, с которой открывался просто шикарнейший вид на весь город под нами, с уходящим вдаль над водной гладью радужным мостом. Отсюда по широким коридорам можно было попасть в остальные помещения. Собственно, в сами покои одного высочества с тем еще траходромом в окружении величественных колонн, обеденную залу, в которой, если захочется, можно чуть ли не бал на несколько сотен персон спокойно закатить с танцами и тому подобным, ну или просто уютно устроиться у большого камина или на еще одной широкой террасе с видами уже на горы позади дворца. Еще тут имелись свои купальни, которые вроде как ничем не уступали, а то и превосходили дворцовые, просто были поменьше. Ну и так по мелочи, громадная гардеробная, не меньшая трофейная, рабочий кабинет, библиотека, а также несколько роскошных спален для личных слуг. И в одной из последних мы с лужицей уснули нынче ночью под ненавязчивым присмотром дежурной шестерки дисов. Причем моя дорогая ученица вырубилась чуть ли сразу же, как умылась и оказалась на кровати, а посему поутру меня ждало очень милое и интересное представление, в рамках которого моя ночная и прохладная подушечка из мягкого и податливого металла меняла цвета на все оттенки красного, теряла форму и расплывалась в смущении, при этом не торопясь от меня отлипать, а также напрочь не замечая, что мы не совсем одни, ей было не до того, ей было хорошо. Сесилия даже не сразу поняла, откуда рядом с нами появилась Гёндал и что та до нее хочет донести, а потом как поняла, и тут же сменила цвет с розового в красную крапинку на белый с голубоватыми и зеленоватыми вкраплениями, но на удивление быстро взяла себя в руки, вновь став просто хромированной, после чего она поспешила меня покинуть со Снежкой на плече, по пути быстро даже не облачившись, а скорее вплыв в предоставленный Гёндал зеленоватый наряд, ибо Хила желала, чтобы моя ученица вновь расчесала ей волосы. Ага, очередная причуда царевны, что могла приказать это сделать дисом, а то и фантомом как раз таки слуг, но нет, она желала, чтобы ее волосы поутру расчесала именно моя ученица. Ну а уже мне самому данной царской особой предписывалось составить ей компанию за завтраком, скрасив тот беседой и добавлением моих полезных приправ в этот самый завтрак. Так что у Гёндалы для меня имелся наряд в виде чего-то отдаленно похожего на древнеримскую тогу, черненькую. И именно за этим завтраком мы с лужицей и узнали, что задержимся тут еще на 5 дней. Целых 5 дней рядом с не самой психически стабильной особой, у которой имеются те еще королевские замашки, а также от которой напрямую зависит наше благополучное отбытие из столь гостеприимного места, как Хиль. Надо ли говорить, почему в моих интересах было сделать так, чтобы Хила все это время была максимально благодушна? И это стало той еще проблемой, ведь сама Жахила не то чтобы желала ждать своего воцарения, но давать Лиах даже призрачный шанс победить, она не хотела еще больше, что закономерно ее раздражало, а раздраженная Хила, это не то, с чем кому-либо захочется находиться рядом продолжительное время. И вот что мне было делать с этой ходячей бомбой, как-то развлекать и отвлекать, определенно. А как ни странно, но первый ответ нашла Лужица, предложив познакомить ее высочество с нынешней культурой Мидгарда, который во времена последнего палача Асгарда являлся тем еще клоповником, да и все еще им оставался с точки зрения данного высочества. Однако, как показала практика, Хиле столь же хорошо зашел сериал про одно английское аббатство начала прошлого столетия, как в свое время и о море. Так что почти весь день мы вместе с ней провели на очень комфортабельных диванчиках и банально смотрели проецируемый мною сериал, покуда Хила тискала одного белоснежного волчонка, а мы на пару с Лужицей поясняли ей непонятные культурные моменты, если те возникали. После чего уже вечером и случилось это. Первый сезон «Аббатства Даунтон» был просмотрен, а вкусный ужин съеден, и мы с Лужицей захотели все же нормально помыться и расслабиться в хваленых купальнях. «Расслабились», называется, Хила тоже пожелала того же, и ее нисколько не смущало наше присутствие, скорее напротив, ведь Лужица была тут же назначена еще и ее омывальщицей. Сразу же после демонстрации того, как извечное одеяние данного величества могло столь же легко исчезать в неизвестном направлении, как и ее корона. И тут стоит отметить, что без своего наряда Хила выглядела все столь же жутко. Ага, вереницы черных вен по всему телу ее вот совсем не красили, из-за чего моя ученица сильно так трусила. А посему я все же осмелился предложить данному высочеству попробовать убрать с нее данную красоту. И поначалу меня не то чтобы хотели подпускать к своему царскому телу, но после долгих и томительных раздумий, совмещенных с очередным и очень протяжным хуао, все же соизволили оценить мои навыки целительства, допустив к своей левой стопе. Мда, кое-кто явно до чертиков тащится, когда перед ней на коленях стоят и что-то там с ее ножками делают, а она сидит вся из себя такая важная и смотрит сверху вниз. Придирчиво так смотрит, внимательно, изучающе, а потом важно кивает и ставит вам на плечо свою вторую царскую ножку, веля продолжать уже с ней, ни на каплю не смущаясь своей ноготы или открывающегося из-за этого вида между ее ног. Ну да, о чем это я? Смущение и Хила, ну-ну, хи-хи-хи, за один сеанс лечебного массажа, что я, считай, тут же и разработал специально под случай Хилы, все вены убрать я не смог. Да что там вены, это, как оказалось, та еще мелочь, так как у нее эта тьма даже в кости въелась, из-за чего царевна и красовалась не только столь специфичным рисунком на коже и тенями вокруг глаз, но и шикарным таким маникюром и педикюром. Однако результатом, как и самим процессом, ее высочество определенно осталось довольна, изволив похвалить меня за старания перед тем, как удалиться в свои покои грациозной, пружинистой и гордой походкой, не переставая при этом довольно улыбаться. И да, чем-то при этом прикрыться она так и не соизволила, а посему вид был внушительным. Улучшения были прямо на лицо, из-за чего та же Лужица вся красная и бесформенная сидела, а я подумывал найти холодный душ, и нашел. После чего мы с моей ученицей все же тоже смогли нормально расслабиться, для начала понежившись в теплой водичке, а затем в еще одной теплой водичке, но уже с пузыриками. Следом за чем мы пошли оценивать местные термы, а затем и бассейн. И во всех этих замечательных приключениях с подачи Лужицы участвовала и наша дежурная шестерка дисов, что все поголовно весь день старательно изображали предметы интерьера и не отсвечивали в присутствии Хилы. Но тут они вновь позволили себе небольшую вольность, причем именно что небольшую, ибо свою броню они и не думали снимать, как и далеко откладывать свое оружие, но им и так явно было хорошо. А посему, когда мы их в бассейне научили играть в водное поло, небольшой турнир по нему вышел крайне занятным. И наша команда в лице меня, Лужица и Гёндалскэр и так и не смогла в нем победить, даже несмотря на активное использование нами магии, а также не менее активную помощь нам в игре со стороны нашего мячика. Да-да, им выступала Снежка, так что мы реально хорошо так отдохнули и даже повеселились. Ну а после закономерно оказались в нашей временной спальне, где Сесилия смогла снова начать целиком и полностью смущаться. Милота, жизнь явно налаживалась. Правда, какого-то особого разврата не случилось. Какой вообще может быть разврат в случае с Лужицей, когда в один из моментов, где моя ученица осмелилась на серию робких поцелуев в губы и более чем страстные объятия, из одного из темных углов комнаты раздается тихий шепот. Гёндал тоже бы не отказалась от ласки, на которой тут же из трех оставшихся углов, а также из-под кровати и откуда-то сверху послышались еле слышимые сквозняки, подозрительно похожие на фразы вида. «Заткнись, глупая Гёндал». «Мда, демонические каннибалки-вуайристки, к тому жизнь меня не готовила». «Хи-хи-хи». Следующий день поначалу повторял предыдущий, ровно до окончания завтрака, когда Хила, сидящая во главе монументального обеденного стола, с улыбкой на устах провозгласила: «Мы отправляемся на прогулку». Возражения, разумеется, не принимались. И, как можно догадаться, прогулка предполагалась вот совсем не по дворцу, а по очередным осколкам Хиля. Причем исключительно светлым его осколкам, что не могло не радовать. По пути мы вновь побывали в лесах Ванахима, но с уже другой деревушкой, откуда мы затем попали в небольшой городок Ванов с его округлыми каменными домами. И из него мы вновь попали в Асгард, но именно что город, а точнее его часть. И вот тут нас и ждала очень занимательная экскурсия по местным достопримечательностям. Нас провели по долине славы Асгарда с величественными статуями его царей и цариц, показали полигоны, где тренируются инхерии и валькирии, а затем сводили в амфитеатр, где фантомы-актеры под предводительством более чем настоящего ванодраматурга разыгрывали различные смешные миниатюры на потеху публики. Вот только в силу того, что я и лужицы не относились к асам, ванам или норнхимцам, некоторые шутки или моменты до нас совершенно не доходили, а местами вызывали и откровенное непонимание происходящего на сцене. Так что Хиле пару раз пришлось пояснять для глупых нас, в чем же заключалась самая соль, а то и ей смешно чуть ли не до слез. И дисы с трудом сдерживаются от лицезрения того, как некая представительница йотунов пытается научиться играть на некой муспельсхеймской флейте, дабы затем закорешиться с муспелями во славу погибели Асгарда, а мы тупим, совершенно не понимая, чего тут смешного. И вот откуда нам было знать, что это совсем не муспельсхеймская флейта и в принципе не могла ей быть, из-за чего выходило, что йотуншу не просто развели, а еще и жестоко подставили асы, у которых она ее купила. Правда, от данного понимания как-то смешнее все равно не становилось. Мда, но в целом зрелище вышло более чем интересным. Тем более, что на этом наша экскурсия не закончилась. Впереди нас ждали леса Альфхейма. И вот уже они, честно говоря, лично меня поначалу сильно так напрягли из-за своей схожести с таковыми лесами светлых эльфов из моего родного мира. Благо схожесть была лишь поверхностная, нас тут так и не попытались сожрать и всячески убить сотнями различных способов, а просто порадовали своими красотами величественных деревьев с их многочисленными обитателями. И моей лужице здешние виды определенно пришлись по вкусу, она только и успевала, что вертеть головой на все 360 градусов, периодически срываясь в непродолжительный рывок к какой-либо интересности, а то и просто прикольной зверушке. Неспешный темп прогулки это ей более чем позволял, как и Хила. Последняя даже нам небольшую лекцию о местных эльфах, а точнее эльвах прочла, и из этой лекции выходило, что у данной расы имелась масса подвидов из-за очень хорошей их адаптивности к любым условиям окружающей среды, вплоть до того, что существуют воздушные и горные эльвы, которые прекрасно себя чувствуют в условиях высокогорных вершин и своих летающих городов, они разве что самостоятельно летать не могут, но для этого у них есть всякая живность вроде пегасов, а также старая добрая магия и технологии. Аналогично предыдущим существуют и ледяные эльвы, которым не страшен лютый холод, а еще морские, что могут дышать под водой и выдерживать чудовищные давления и темноту глубин, преспокойно живя там вместе с русалками в своих подводных поселениях. Эх, как жаль, что передо мной в очередной раз были лишь фантомы, но в любом случае прогулка вышла очень интересная и более чем спокойная, и мы после нее столь же спокойно вернулись обратно во дворец, где Хила пожелала продолжить просмотр сериала, а перед сном вновь насладиться сеансом лечебного массажа. Немногим позже где-то в самых темных глубинах Хильхейма, тьма низких пещер, звон цепей, шелест перьев от обломанных крыльев и изнурительный каторжный труд, а также до ужаса простое, но в то же время абсолютно невыполнимое для обитателей этого места испытание, противоречащее самой их природе. Всех местных узников в принципе не должно было здесь быть, и все они попали в Хель в обход стандартной процедуры, а также всех их тут ждало лишь одно – рабские цепи и муки, на которые их когда-то обрекла Хила, а затем уже здесь приложила свою руку и Бёра. Лях же просто ничего не меняла, не осмеливалась, подобного бы ей не простила ни ее создательница, ни тем более сварливая бабка Оны, а без последней что-то противопоставить первой в час нужды было, слабо говоря, сложно. Вот только теперь Бёры не было, а Хила же как никогда приблизилась к своей цели. Лях это чувствовала, она ощущала, как уверенность ее создательницы в результате крепнет день ото дня, а также как неуклонно растут ее силы. В этот раз противостояния было не избежать, да и бежать было некуда. И именно поэтому нынешняя королева Хия спустилась сюда, ей нужна была помощь. «Выберите, кто будет говорить от имени всех», — провозгласила владычица Хия, и ее слова услышали все узники этого места, из-за чего в следующее мгновение звяканье цепей и шелест перьев неожиданно смолкли. А потом к ней вышла она. Бока ее головы были тщательно выбриты, а хвост длинных черных волос оплетен тканью за спиной на манер кнута, белесый левый глаз пересекал безобразный шрам, а в глубине черноты правого пылала несгибаемая воля. Ее сильное и прикрытое лишь грязными обносками смуглое тело было покрыто множеством шрамов, большая часть которых явно нанесли не лезвиями, а когтями, клыками и зубами. «Я Мирисин, бывшая первая охотница небес, и я буду говорить от имени всех», — сообщила воительница, чьи когда-то белоснежные крылья были не просто обломаны, а отрезаны. «Зачем ты к нам пришла, мучительница? Я пришла предложить вам возможность отомстить той, из-за кого вы сюда попали и продолжаете попадать», — сообщила Лях, — сказала ее собственная рука. Усмехнулась в ответ Мирисин, а затем произнесла, хищно оскалившись: «Ничто за ничто, мучительница. Нам не нужна месть. Это слишком маленькая цена за то, что нужно уже тебе и чего ты столь желаешь. Однако мы готовы обсудить с тобой настоящую цену данной сделки». «Хорошо, я слушаю тебя, Мирисин», — кивнула Лях. «Чего вы хотите? Ты создашь для нас место без мучений, где мы сами будем себе хозяевами, наш собственный уголок в Хиле, Элизиум», — выдала бывшая первая охотница. «А мы взамен поможем тебе не потерять трон и обезопасим твою власть. Убьем живых и устроим загонную охоту на Хилу, чтобы бросить ее обессиленное и закованное в цепи тело к твоим ногам и на твою милость. Ну как, тебя устраивает такая сделка, мучительница?» «Хорошо, да будет так, я согласна», — сообщила Лях, через несколько томительных минут. «Прекрасно, значит, сделка заключена», — провозгласила Мирисин, а затем добавила: «Ничто за ничто, ничто за ничто», — поддержали ее слова тысячи ангелов за ее спиной. Рихтер. Последовавшая пара дней прошла без особых происшествий, если не считать таковыми пару новых экскурсий по интересным и живописным местам, несколько занятий с моей ученицей по магии, в которых поучаствовала и Хила, а также то, чем закончился просмотр одним высочеством фильма «Хатико», и о чем нам в категоричной форме было приказано забыть и молчать под страхом потери языков. Так что, если что, ни я, ни моя ученица, ни Дисы, а также один ни дракон никогда не видели, как по щекам одной царевны стекает несколько черных слезинок, а она сама при этом тихо шепчет: «Фенрирчик, мальчик мой, не было такого, хи-хи-хи, ага, не было, хи-хи-хи». Разве что стоит отметить, как в один из моментов я почувствовал, что Нярла возродилась, и, видимо, тут же попыталась со мной связаться, однако до меня дошли лишь некие отголоски эмоций и обрывки привычных мыслеобразов, что неудивительно, Анну с Петрой я в принципе почти не ощущал, да и камни в моем браслете были, может и не погасшими, но очень и очень тусклыми. Наглядная, так сказать, иллюстрация того, в какой жопе мироздания мы находимся. И вот утром пятого дня, сразу после завтрака, Хила, линии наряда которой к этому моменту окончательно налились ярким зеленым цветом, заявила: «Время пришло». Как оказалось, благодаря регулярным сеансам лечебного массажа, а также питаясь условно нормально, Хила полностью восстановилась на сутки раньше изначально рассчитанного ею срока, а посему нас вновь ждала очередная прогулка по осколкам, вначале светлым, а затем нейтральным, дабы в итоге оказаться около ТЦ. «Жалкая попытка Лях отсрочить неизбежное», — сообщила Хила, смотря с возвышенности на вереницы монументальных и монструозных стен, образующих собой многокилометровый круг монструозного лабиринта. «Полагаю, нам в самый центр, да?» — поинтересовался я ради проформы. «Именно так, дорогуша. И в чем проблема достичь его поверху?» — задал я новый вопрос, ответом на который стал запуск Хилой обсидианового снаряда, который вместо того, чтобы спокойно пролететь над лабиринтом, исчез прямо над ним, а затем вновь появился, летя точнёхонько назад. Как показала дальнейшая практика, просто пробить стены, по крайней мере, не вкладывая в атаки приличное количество божественных сил, тоже не вариант. Ну что ж, вот и ответ, чем в эти дни занималась Лех. Она создавала данное препятствие, призванное не только нас задержать, но и гарантированно ослабить перед последовательной вереницей испытаний, после которой нас ожидала еще и встреча с ней самой во всеоружии. Мда, иного и не следовало ждать от этой трусихи и предательницы, заключила царевна, и мы отправились в лабиринт, в котором нас уже вовсю заждались неприятные сюрпризы, и первым из них были, Хила, а откуда в Хильхельме взялись ангелы? Это же ангелы, да, поинтересовался я, расплетая свою адамантовую нить, смотря на то, как на нас яростно пикирует несколько десятков вполне себе одушевленных крылатых дамочек в разномастной и преимущественно кожаной броне, со столь же разнообразным оружием в руках. ТЦ. Значит, Лех настолько в отчаянии, что пошла на заключение сделки с этим отребьем, произнесла Хила, призывая свои клинки. Полчаса спустя, пока моя адамантовая нить нарезала летящих на нас спереди над Хилой новый десяток крылатых дамочек, а сама богиня смерти задорно нарезала на ломтики предыдущие два, покуда мою тушку прикрывали слева и справа по три диса, откуда-то из района моей спины заорала лужица. «А ну не тронь моего дракона, сучка пернатая!» Сопроводив данный выкрик активацией своего толкательного артефакта, из-за чего мы очень быстро покинули нашу уютную защитную формацию и влетели прямиком в пернатую засранку, что умудрилась пришпилить снежку к земле и как раз собиралась показательно ее добить, не вышло. Сесилия прямо на подлете снесла голову этой ангельской воительнице, словно курице. Так что Снежа выжила, но вот уже мы подставились. Пернатые паразитки явно специально это провернули. «Так, Снежа, больше из-за моей пазухи никуда», — выдал я команду, приделывая себе назад ногу и вытаскивая из шеи стрелу. «Ур, поняла, ур, не стала спорить со мной мое творение. И, Сесилия, если еще раз такое повторишь, высеку», добавил я уже для хозяйки этого творения. «Да, прости, Генри», пропищали мне в ответ. Хе, забавно, а ведь секундами ранее она так грозно кричала о том, чтобы от нас отвалили эти пернатые, при этом поливая их напалмом. Час спустя, «Внимание», заорал я, «эти крылатые сучки опять собираются попытаться закидать нас камнями и стрелами, но в этот раз у них так минимум еще и троица иерифантов в поддержке, так что готовьтесь к тому, что они усилят чем-нибудь снаряды, так еще и от себя добавит». «Где именно иерифанты?» — деловито поинтересовалась Хила. «Засели в скалах вот за тем поворотом», — указал я. «Сейчас вернусь, не скучайте», — сообщила Хила, срываясь за своей любимой добычей. Вот только именно этого наши враги и ждали. «Внимание, к нам сзади заходят норнхимские маги вместе с отрядом валькирии при поддержке двух десятков бескрылых охотниц, а также двух иерифантов». 10 минут спустя, я осмотрел пазл перед собой из запчастей четверки дисов и деловито начал его собирать, дабы затем обнаружить, что в пазле кое-чего не хватает. «Хм, а где правая стопа Гёндал? Ее что, кто-то с собой умудрился утащить?» «Гёндал не знает, но ее правая пятка чешется». Еще 10 минут спустя, «Не дайте этим стервятницам утащить голову Хлёк», — орал я благим матом на дисов, которых у нас вполне буквально решили растащить по частям. Еще 1 час спустя, «Слушай, Хел, а может, ты все же прошибешь оставшиеся до центра стены, а?» — поинтересовался я, меланхолично смотря на то, как прекрасная богиня смерти нарезает пернатых дур в проходе нашего временного укрытия для 5-минутного отдыха, за время которого наши бравые диски-разведчицы должны были осмотреть ближайшие маршруты. Их тут штуки 4 всего до центра. «Вот именно поэтому я этого и не сделаю, тут же всего ничего осталось, дорогуша. Или что, у тебя начали заканчиваться силы?» «Да вроде нет, половина резерва еще есть», — оценил я свои силы и состояние своего организма, недавно усиленного еще и вирусом экстремиса. «Тогда это тем более не имеет смысла, дорогуша, мой запас сил важнее, а я еще и четверть не израсходовала». «Хорошо, как скажешь», — не стал я настаивать, вроде же и правда недалеко идти осталось. Еще 3 часа почти сплошной мясорубки спустя, чертовы ангелы, чертовы ловушки, чертов лабиринт и чертова Хила с ее заскоками. И это ж надо было додуматься до столь экзотической формы мести за смерть матери и сестры, а, видите ли, ей показалось мало того, что они с отцом наводнили раю демонами на постоянной основе и вырезали добрую половину всего поголовья этих крылатых сучек во главе с их тогдашней королевой, так Хила еще умудрилась додуматься и провернуть такое, а именно как-то подправить одну ветвь самого Игдрасиля, дабы все души представителей данного пернатого племени отправлялись не к моей дорогой сестренке смерть, а прямиком в самые глубокие и мерзкие места Хиля, в результате чего по пути к центру этого гребаного лабиринта нам пришлось разбираться чуть ли не со всеми умершими с тех пор ангелами, и порой не по одному разу, и все они поголовно хотели моей и моей ученицы смерти, а ведь еще были ловушки, как обычные, так и магические, а также асы с ванами и норнхинцы, но их всех как-то плохо было видно за мельтешением крыльев и перьями самых разных цветов и расцветок. Впрочем, надо отметить, что не у всех ангелов имелись крылья, где-то у половины их не наблюдалось, но от этого как-то было не легче. Хотя, кому как, как же мне этого не хватало, сообщило одно высочество, довольно потягиваясь и жмурясь. Когда стану повелительницей Хильхейма, надо будет устраивать себе такое развлечение хотя бы раз в седмицу. Ага, Хиле было зашибись, Хила люто ненавидела ангелов, Хила дорвалась. А еще Хила, не будь дурой, прекрасно зная, что нашу парочку хрен убьешь, даже если очень захочешь, старалась не растрачивать силы попусту, из-за чего уже нам с Десами и Снежей до кучи приходилось сильно так выкладываться, в то время как каждая пернатая сучка по чистой физике, а порой и навыкам слабо уступала хорошо тренированным асам, а некоторые из них еще и кое-что в магию умели. И повторюсь, их было реально много, так что я честно заколебался стараться не сдохнуть, а посему радости и настроения Хилы совершенно не разделял. Так себе развлечение, как по мне, честно признался я, осматриваясь. Кажущаяся нескончаемой бойня утихла сразу же, как мы достигли центра лабиринта, тем самым благополучно переместившись не совсем понятно куда, но тут не было ангелов, и это было хорошо. Мне подобные бойни осточертели еще в мою первую сотню лет. «ПФФ, мужчины, ничего вы не понимаете в чисто женских забавах», — небрежно бросила Хила. «Так что дальше», — поинтересовался я, в очередной раз обводя взглядом с виду пустой и очень большой зал с высоченным сводом потолка, подпираемого четырьмя монструозными колоннами, но на этом все. «Ах да, на той стороне зала была арка, ведущая в аналогичное помещение, за которым имелось еще одно такое же, три помещения, три испытания». «Все логично. Вот только где эти самые испытания-то? Подойди ближе к центру зала и узнаешь», — выдали мне указания. «И лучше оставь девочку здесь, если не хочешь, чтобы ей пришлось проходить проверку наравне с тобой, Сесилия», — произнес я и огладил свой хромированный доспех. «Да, учитель», — ответила моя ученица и отлипла от меня, оставшись позади вместе со Снежкой на своем плече. «Ну что ж, посмотрим». Стоило мне подойти ближе к центру зала, как передо мной заклубился странный черный туман, начавший собираться в некую монструозную фигуру облезлого, израненного, хотя нет, скорее просто частично сгнившего, шестипалого и рогатого существа с горящими огнем глазами, а также торчащими из его туши на манер гривы костями. После как существо окончательно материализовалось, оно взревело. «Хва-арк, уху, как-то странно оно пытается меня напугать, я ждал чего-то большего, а оно просто большое и типа страшное. Мда, и что мне с этой пятиэтажной и не совсем живой тушей полуразложившейся плоти делать?» Ответ пришел оттуда, откуда я не ждал. Он раздался прямо в моем сознании после как я пересекся взглядами с существом. «Ты ничего не сможешь со мной сделать, маг, ведь я твой величайший страх», сообщили мне моим же голосом, а затем все вокруг на мгновение померкло, и я вдруг оказался на кладбище в окружении множества могил со столь знакомыми мне именами, именами моей новой семьи и просто дорогих моему сердцу разумных: Сабрина Рихтер, Петра Паркер, Анна-Мария Карлайл, Эмма Фрост, Триша Осборн, Джубили Шинли, Лаура Кинни, Сесилия Кинкит, Ильяна Распутина, Кристалия Амиквилин, Арара Монро, Ривен Даркхолм, Дженнифер Уолтерс, Амора Чаровница. И стоило мне обратить внимание на новую могилу, как в моем сознании сразу же возникала сцена ужасной, неотвратимой и необратимой погибели, похороненной в ней. Я их не уберег, не защитил, не спас, где-то не успел, а где-то меня попросту не было рядом. Даже Петру и Анну смогли убить, нет, уничтожить, отправив их прямиком в изначальную пустоту вслед за Аморой и Нярлой. Это был мой величайший страх, страх вновь потерять все, и он, наверное, должен был сковать меня и погрузить в бездну беспробудного отчаяния, Но, как и в прошлый раз, более полусотни лет назад, вместо этого в моей душе начал разгораться лютый и холодный гнев, не сулящий ничего хорошего той твари, что додумалось мне это все показать. Там же, Пхила. Пхила с нескрываемым любопытством наблюдала за тем, как ее новый и очень необычный знакомец стоит и смотрит прямо в глаза воплощению ужаса, гадая, что он там видит. Вопрос был интересный, ибо она считала, что смогла вполне неплохо за последние дни, а также в особенности последние часы, изучить данного разумного, несмотря на все эти его очевидные недоговаривания и умалчивания, что он скрывал под напускной услужливостью, смогла оценить его многочисленные навыки, которые слабо соответствовали его странному титулу, понять его мотивацию и интересы, но не его страхи. Да, не страхи, ведь даже ее, Пхилу, он более чем не боялся, максимум опасался ее возможных действий, причем по отношению даже не к себе, а к своей ученице. Может, это он сейчас и видит? Нет, вряд ли, ведь Пхила нутром чувствовала, что и на этот случай у этого необычного мага имелся какой-то план, наверняка отчаянный, но он был. Именно поэтому она и была уверена в том, что этот странный разумный, выглядящий как самый обычный молодой и красивый мидгардец со взглядом древнего старца и матерого душегуба, сможет пройти не только это, но и последующие два испытания. Ведь такие, как он и она, не проигрывают страху, а дают ему беспощадный и яростный бой, что вскоре и подтвердилось. Пхила почувствовала, как температура вокруг мага начала резко понижаться, а листья его необычного посоха наливаться голодной тьмой, одновременно с чем его человеческий глаз заволокла белесая хмарь, а по телу забродили молнии, а после чего зал вздрогнул, ибо сам Хель совершенно непонятным для Хилы образом откликнулся на гнев этого мага, из-за чего на ужасающей морде порождения Хиля, самого воплощения страха, отчетливо отразился ужас, и оно поспешило признать свое поражение, обратившись черным дымом и исчезнув внутри странного разумного перед собой, тем самым окончательно подтверждая его статус Кариваль, претендента на трон Хиля. Вот только самому претенденту сейчас на это было наплевать, он с виду даже не заметил, что его одеяния изменились. Что? Куда? А ну вылезай обратно, сученыш, я тебя кастрирую. Что значит, не смогу? И что с того, что ты самка? Я сказал, кастрирую, значит, кастрирую, а потом и стерилизую. Нашла мне тут проблему. И вообще, кому я сказал вылезать? Ах так, не хочешь? Ну что ж, ты сама напросилась, сообщил пробирающим до костей голосом маг, и под ним зажглась странная печать, после активации которой он начал исходить черной дымкой. Я сказал, вылезай. На губы Хилы сама собой наползла улыбка. Этот странный разумный снова смог ее удивить, а еще его надо было остановить. Иначе он же реально умудрится вытащить из себя данное воплощение, а оно еще было нужно. Рихтер, достать из себя и ко всем чертям развоплотить странную духовную паразитку не совсем понятной природы и более чем непонятного происхождения, что оплела мое астральное тело собой на манер кокона, мне не дала Хила, беспардонно и легко прервав мой ритуал экзорцизма, а затем сообщив, что эта зараза внутри меня является необходимой частью всего комплекса испытаний, первое из которых я уже благополучно прошел, так что мне пришлось брать свое негодование под контроль, оставляя тварюшку в покое, и топать в следующий зал, где я и заметил, что вместе со странной духовной сущностью внутри обзавелся еще и модным полуматериальным нарядом снаружи, что имел вид серой робы асгардского образца, к которой в комплекте прилагался серый плащ с шикарным таким меховым воротником, тоже серым, смотрелось в целом неплохо, особенно на фоне моих изрезанных обносков, но вот цвет, как по мне, так себе, я бы предпочел черный, ну или белый, и стоило мне об этом подумать, как наряд стал именно черным, а меховой воротник – белым. Хм, эй, паразитка, это твоих рук дело? Поинтересовался я мысленно у хрени внутри себя, подкрепив вопрос соответствующими мыслеобразами. Да, великий, ответила мне хрень молодым девичьим голоском, подкрепив ответ серией мыслеобразов о том, как я сам могу это делать. Хм, ну ок, и хоть какая-то польза от этой тварюшки. После первого испытания, сразу идти и проходить второе, честно говоря, не хотелось, но, как говорится, есть такое слово «надо», а посему я позволил себе лишь минуту постоять с закрытыми глазами, глубоко вдыхая и выдыхая, а затем пошел в центр второго зала, где передо мной появился некий вихрь из какой-то светлой водянистой субстанции. Диаметром он был метров в 10, а высотой до самого потолка. Однако, несмотря на то, что вихрь активно вращался, в себя он ничего не втягивал, как и не выдувал, он вообще воздух не колыхал. Мда, ну ладно, поехали. Я сделал последний шаг и вошел в круговорот странной субстанции, и там меня закрутило в хаотичном круговороте собственных воспоминаний. Вот я вновь в башне старого мудака, приживляю себе собственные пальцы ног, а вот я уже впервые занимаюсь любовью с Петрой на наш выпускной, что неожиданно сменяется тем, как я с другими молодыми целителями бегу по дороге, в ожидании того, как нас нагонит орки. В воспоминаниях не было какого-либо особого порядка, но все они относились к моментам моих сильных эмоциональных переживаний, и каждое из них я будто бы переживал вновь, что неуклонно расшатывало мое сознание, чуть ли не сводя с ума, пока испытание не нашло то, что искало, то, что оно захотело у меня навсегда забрать, оставив мне взамен частичку себя, частичку Хиля. Это была часть моих воспоминаний о том злополучном дне, когда по мою и Нярлы души пришли убийцы, умывшись кровью, но в процессе перебив моих стражников, моих наложниц-телохранительниц, а также оставив на моих руках умирающую жену, которую я смог спасти, лишь превратив в то, чем она теперь являлась. И вот часть этого у меня и захотел забрать Хель, и не смог. Защита моей души не позволила, несмотря на активную помощь в этом деле одной паразитки. Однако моей душонка и архидемон подавится, вот и Хель мной подавился. Вихрь распался, исчезнув, а я остался стоять посреди пустого зала под недоумевающими взглядами хилейдисов, а также обеспокоенными Сесилией и Снежки, покуда одна паразитка внутри меня вовсю делилась со мной своим охреневанием от произошедшего, ведь испытание я, вообще-то, прошел, а нужного от него побочного результата не достиг. Кажется, у нас появилась проблема. Резюмировал я недовольно, когда окончательно осознал саму суть того, что должно было произойти и не произошло. И я, честно говоря, не знал, радоваться этому или нет. Чертов Хель, хи-хи-хи, ты же знала, что так и будет, да, хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, и что мне с этим делать, хи-хи-хи, и правда, что, хи-хи-хи, мда, хо-о, так вот почему ты был так уверен в том, что Хель не удержит твою душу, резюмировала Хила, когда и до нее дошла суть произошедшего. Ты способен ослабить защиту или убрать ее? Боюсь, что нет, могу только усилить. Тогда у нас и правда проблема, дорогуша, согласилась с моими выводами богиня смерти. Как показала быстрая проверка, третье испытание для меня было закрыто, в центре последнего зала просто ничего не появлялось, а через десяток минут мне вновь стало доступно и второе. Вот только толку-то от этого, и вот тут-то одна цельнометаллическая красавица и напомнила нам, что вообще-то помимо меня и Хилы тут присутствуют еще целых 14 разумных, 12 из которых не смогут кинуть Хилу, даже если очень того захотят. И поначалу я этому открытию даже обрадовался, пока не стал свидетелем того, как 12 немного разных монстров собратьев одной паразитки 12 раз подряд заставляют дисов впадать в истерику, во время которой они на разные манеры орут дурниной о том, что голод вернулся. Да вы издеваетесь. Хи-хи-хи, учитель, было начало осторожно лужиться. Нет, нет и еще раз, нет, тут же выдал я, перебивая ее. Какая же ты наседка, дорогуша, захихикала Хила. Таким подходом настоящую воительницу не вырастить. Дай девочке шанс, да и выбора у нас все равно нет. Ур, еще есть я, ур, напомнила о себе Снежка, заработав тем самым очень и очень скептический взгляд от Хилы. Давать проходить испытания Сесилии, особенно второе, суть которого до меня теперь более чем очевидна, я не хотел. Вот только мое мнение по этому вопросу ту же Хилу волновало исключительно номинально. А посему лужица все же пошла в центр первого зала, пока меня настойчиво придержала за плечи одна богиня смерти. Результат испытания вышел странным. Поначалу все было как у меня и дисов, появился монстр, с которым лужица встретилась взглядами, после чего они оба застыли, а затем Сесилия яростно заорала, потеряла форму и пулей полетела в монстра, по пути превращаясь в тот еще бесформенный клубок из шипов и лезвий. Убью, непрерывно орал, повторяя исключительно лишь одно слово данный ежик, пока жестоко кромсал бедную тварюшку высотой в пятиэтажный дом, которая более чем тщетно пыталась защищаться от данного ежика. Так что результат уже на этом моменте был предсказуем, тварюшка вскоре и сдохла, а затем превратилась в темный туман, который начал очень и очень медленно и неохотно впитываться в тело все еще более чем неадекватной, бесформенной и яростной Сесилии, в результате чего металлическое тело моей ученицы потемнело, а еще так и не обзавелось модным прикидом, и оба этих момента были странными. «Хо-о!» – протянула Хила, рассматривая результат, пока уже я прижимал к себе бесформенную металлическую массу, которая начала издавать хныкающие звуки, вцепившись в мою тушку с ужасающей силой. «Чертово испытание! Чертов Хиль!» Сесилия успокоилась лишь через 20 минут, а отлипла от меня через полчаса. Из сбивчивого рассказа я понял, что тварь показала ей явно нечто близкое к моему видению, собственно, результат. «Ну что, девочка, готова совершить то, на что оказался чисто физически не способен твой учитель?» — поинтересовалась Хила с отчетливо заметным напряжением в голосе. «Да, готова, я справлюсь», — заверила лужица, будучи не совсем уверенной в своих последнем заявлении, но это ей не помешало пойти в центр второго зала, а затем шагнуть там в появившийся вихрь. И с этим испытанием вновь все пошло не совсем так, как должно было. Слишком долго. Ее уже должно было либо выкинуть из вихря, тем самым ознаменовав провал, либо он должен был развеяться, — сообщила мне Хила по прошествию 7 минут. «Да чтоб вас всех!» Я сразу же направился к вихрю с намерением в него войти, но он распался почти прямо у меня перед носом, оставив на обозрение вполне целую Сесилию, металлическое тело которой вновь посветлело, но при этом ее обычный хромированный цвет приобрел зеленоватый отблеск. «Это было странно», — более чем спокойно сообщила мне лужица. «Ты в порядке?» — поинтересовался я. «Кажется, да», — протянула она неуверенно. «Я увидела много картинок из своего прошлого, а затем я что-то забыла, что-то связанное с моими родителями», — сообщила она задумчиво, пока я подходил и запускал над ней ритуал познания, который сообщил мне достаточно странный результат, но главным было даже не это, а то, что, ой, что лужица это почувствовала. Она почувствовала, как я провел над ней ритуал, и даже поняла это. «Я почувствовала магию», — сообщила она обескураженно. «Я чувствую магию, я чувствую магию. Я что, теперь стану настоящей волшебницей? Уи-и, да, я стану настоящей волшебницей», — сообщили мне громогласно, повиснув у меня на шее и радостно вереща, в то время как лично я просто сильно так завис. «Было бы странно, что будущая королева Хиля не будет способна колдовать», — заметила подошедшая к нам Хила. «И я надеюсь, никто не забыл, что осталось еще одно испытание». «Никто не забыл, а еще лужица к центру последнего зала чуть ли не в припрыжку побежала, благополучно зайдя там внутрь зеленоватой сферы, которая через очень и очень долгий десяток минут благополучно лопнула, оставив сидящую на полу и плачущую Сесилию. «Учитель», — нашла она меня взглядом, и тут же выстрелила в меня собой, благополучно попав и вцепившись мертвой хваткой. «Учитель, вы существуете», — сообщили мне очень странные, обнимая и продолжая рыдать. «Уа-а, я знала, что это не сон, вы и правда существуете. Уа-а, это ж что ей там такого показали внутри сферы?» Как оказалось, третье испытание показало ей целую другую реальность, в которой меня никогда не было и в которой в одну секретную лабораторию под одной примечательной дамбой так никто и не пришел спасать мутантов в целом и Сесилию в частности, так что это пришлось сделать ей самой. «Мда, кажется, я начинаю понимать, что увидела в свое время Лех, ведь фишка была еще и в том, что, находясь в той реальности, уже это и все воспоминания о ней ощущались лишь недавним сном. Чертов Хиль, что теперь?» — поинтересовался я у Хилы, которая не торопилась мешать Сесилии вновь приходить в себя, но ее нетерпение при этом я чуть ли не кожей ощущал. «Теперь нам надо лишь выйти отсюда через вон тот проход и победить Лех, забрав у нее корону», — сообщила Хила, указав на ранее пустую стену, где сейчас красовалась большая арка зеленоватого портала. «Ну что ж, надо так надо». По ту сторону арки портала нас ждала громадная серая равнина, на которой расположились местами сильно так неровные шеренги целой армии мертвых, состоящие из асов, ванов, норнхимцев и ангелов, большое количество которых парило сверху, в то время как наша цель, Лех, у которой на голове красовалась красивая черная корона, сидела верхом на своей монструозном волчере, находясь при этом в самом центре строя под охраной сотен рейнхериев, десятков валькирий, видимо, лучших из лучших представителей ангелов в сияющих золотом доспехах, которых тоже набралось несколько сотен. И я бы хотел рассказать вам историю великой баталии, где мы в 15 рыл и одну мордочку уложили всю эту армию, но это все сделала Хила фактически в одиночку, сияя при этом своим новым хромированным доспехом с зеленоватым отливом и абсолютно не беспокоясь о том, что ей там кого-то надо защищать, кроме как собственное тело. Ага, мы с Дисами и Снежкой при этом вообще в сторонке стояли и мало кому были интересны, пока Хила отрывалась по полной, бегая за Лиах по полю даже не битвы, а, скорее, бойни. Глава 4. Вы же обо мне и моей рыжей красавице еще не забыли? Ну, это я так, просто ради интереса спрашиваю. Сера, Рихтер. К концу Великой Хильской бойни вся недавняя серая равнина с армией на ней сильно так преобразилась,